Глава 39. Чувичка Чу. Как тебе новость, что Кикимора — жена домового? Принц Тюлень. Чё? Принц Тюлень. Прям законная? Со штампом в паспорте? Смайл. Смех. Чувичка Чу. Вот и я о том же. Еще и качица, и полуночница-ночница. Чувичка Чу. Столько бреда понаписано. Такое впечатление, что кто-то специально слил всякую ерундистику, чтобы скрыть истину. Чтобы сильно не пугались. Чтобы думали, что ничего страшного, и ничего не делали. Чувичка Чу. Кикимора у славянских народов, поляков, болгар, чехов, хорватов, словаков, сербов, дух, душащий по ночам. Страшный призрак. Привидение. Что-то страшное, живущее в темноте. Принц Тюлень. Душащий по ночам. Чувичка Чу. Да, наваливаются и душат по ночам. Принц Тюлень. Разве это не домовой? Чувичка Чу. Домовой охраняет дом. Зачем же ему хозяев душить? Передушит всех. Кто ж ему дом будет содержать? В том смысле, что это все равно нечисть. Но он, по идее, не должен пускать в дом другую нечисть. Он, конечно, хорошего не желает, но дом охраняет. Вообще домового всегда представляют лучше, чем он есть. И если считают, что душит именно домовой, то пытается его действия как-то оправдать. Якобы это он что-то предсказывает, или что тот, кого душат, скоро насовсем уедет из дома. Но при этом между нападением домового и непосредственно событием проходит чуть ли не год. То есть нечисть просто так душит, а люди пытаются найти причину, оправдание. Или вот спроси у него, к добру или к худу. Но домовой четко, по-человечески не отвечает. Он просто издает звук типа «ху». Единственное, что четко говорит. Гадости какие-то. Или когда прикидывается кем-то. Вот скажи, зачем такой защитник дома, который хозяев калечит? Домовой ли это? Принц Тюлень. Да, странно. Я тоже об этом думала. Не стыкуется. Принц Тюлень. Блин! Со мной же говорил! Я думала, это теткин приятель. Чувичка Чу. Ничего себе! Смайл удивления. «Ты не рассказывала!» Принц Тюлень. «Да там не страшно было, просто странно. Я и забыла». Чувичка Чу. «В общем, наличие домового в доме считается обязательным. Это норма», — улыбающийся смайлик. «Даже если он никак себя не проявляет, он как бы все равно есть». Принц Тюлень. «Ну точно, я читала же, что домовые появляются, когда при постройке дома была принесена какая-то жертва». «Бррр! С чего бы им людей любить?» Чувичка Чу. «Вот! Если не была принесена, то и домового как бы нет. Он сам собой появиться не может. А вот когда появляется кикимора, то в доме нечисто. Неблагополучно». Чувичка Чу. «Я не нашла, почему так произошло. Но кикимору зачем-то переселили в болото, где ее никогда не было, чтобы все думали на домового, которого можно задобрить и который вообще-то, если его отдельно попросить, будет даже помогать человеку. Как нарочно. Принц Тюлень. То есть, чтобы расслабились и не боялись? Принц Тюлень. Ой, слушай, вспомнила. Мне тетя говорила, что вампиры реально существуют, но так хорошо прижились среди людей, что их перестали замечать. И если, к примеру, такой вампир приходит к власти, ну, становится каким-нибудь руководителем чего-то, то об этом сразу можно узнать. Потому что начинается в прессе, в кино, в телеке, куча передач и фильмов про вампиров, где они красавцы и вообще не против людей. И фильмы ужасов про вампиров всегда по телеку идут в полнолуние или какие-то там особые опасные дни. Чувичка Чу. Не замечала. Надо будет проверить. Смайл. Удивление. Принц Тюлень. Но зачем про кикимору все врать? Чувичка Чу. И я не понимаю. Есть еще одна нечисть, про которую точно так же все наизнанку выворачивают. Я же искала про болотницу. Кикимору как раз с ней стали путать. Или с болотной ведьмой. Чтобы человек стал искать, как спастись, а ему подсовывают все совсем о другой нечисти. А на них все по-разному действует. Принц Тюлень. А чем тогда от болотницы отличается? Я вообще про эту, с болота, ничего не слышала ни разу. Принц Тюлень. Эй, ты чего замолчала? Чувичка Чу. Тебе лучше не знать. Хотя ты же про лужу рассказывала. Но вряд ли. Чувичка Чу. Короче, кикимора. Ну вот смотри сама. Именно она душит. Еще кикиморы бросаются вещами, ломают их и прячут. Пугают разными звуками, мешают спать. Вырывают волосы у людей и шерсть у животных. Обычно в историях хозяева покидают свой дом, если до этого их не убьют. Принц-тюлень. Звучит обнадеживающе. Смайл, печаль. Чувичка-чу. Кикимора, как и вся нечистая сила, появляется в месте, связанном с неправильной смертью. Тут всегда всякие ужасы перечисляются. На выбор. Принц-тюлень. Какие ужасы? Может, они у нас и были? Чувичка-чу. Что-то сомневаюсь. Умершие и убитые дети, мертворожденные, выкидыши, уродцы, проклятые родителями дети и Гоша. Принц-тюлень. О, я его знаю. Помню сказку такую. Во втором, что ли, классе читали? Жутковатая. Чувичка-чу. Да, про него. Сродни кикимори. Без рук и ног, ползает по коридору, как гусеница. Перекатывается в темные углы. Обувь портит, волосы раскидывает. Грызет пальцы у тех, кто ночью руки или ноги с кровати свешивает. Принц-тюлень. Фу, ужас какой! Чувичка-чу. Я сама начиталась, и теперь со всех сторон одеяло подтыкаю. Хотя мне-то уж чего. Принц-тюлень. Смайл удивления. Я подняла голову от телефона и всмотрелась в комнату. Вслушалась в тишину. Как-то совсем зябко стало. Не Егоша ли мне ногу тогда ночью грыз? Мешок без рук и ног. Перекатывался. Полз. Мамочки! Может, я себя накручиваю и запугиваю? Да, так и есть. Нет никаких Егош. Разве что в книжках. Не хочу никаких Егош. Чувичка-чу. Не волнуйся, кроме Егош есть еще самоубийцы, в том числе их могилы, неотпетые покойники, потомство девушки и огненного змея. Принц-тюлень. Это точно тогда не кикимора. Чувичка-чу. Погоди. Раньше-то практически ни одного дома в деревнях не было, чтобы что-нибудь такое не случалось. Принц-тюлень. А чем тогда жертвоприношение при постройке дома отличается от неправильной смерти? Чувичка-чу. Ну, это типа правильное. Смайл, скепсис. А вот кикимора, как чаще всего предполагали, является после наведения порчи. В дом незаметно подкладывают манилку или ликан. Я не нашла, какой заговор надо при этом говорить. Да и, в общем, наверное, и не нужен он. Принц-тюлень. Что за манилка? Чувичка-чу. Это что-то типа куколки из щепок и тряпья, иногда смоченной кровью. Или сучок от плывущего в воде дерева, чтобы оно обязательно было с корнем. Или игральная карта с фигурой. Или ножик. Кстати, странно, что ножик. Железо, наоборот, от нечисти помогает. Мне кажется, это вранье написали. Короче, хоть тряпочку или щепку. Что угодно. Принц-тюлень. Ничего себе! Как же можно найти что угодно? Это же может быть чем угодно! Смайл недовольства. Чувичка-чу. Ну да, смешно. То есть не смешно. Но наверняка на это и рассчитано, что найти невозможно. И вот эту какую угодно манилку кладут тоже куда угодно. Под потолок, между бревен, за печку, в подпол. Принц-тюлень. Замечательно. Все сразу стало ясно. Где искать и что искать. Найти бы сначала бревна, печку, подпол. Но это легко. Чувичка-чу. Я же говорю, что будто специально кто-то в ту гнал, чтобы невозможно было до правды докопаться. Знаешь, мне еще какой совет понравился. Кикимору, которая сама в дом пришла, гнать не нужно. Типа, смиритесь и привыкните. Ну, побузит чуток. А вот если с порчей, то тогда бойтесь. А лучше вообще. Бегите, глупцы! Чувичка-чу. Потому что задобрить или уговорить кикимору невозможно. И манилка действует, вне зависимости от того, веришь ты в магию и порчу или нет. Принц-тюлень. Блин, и что делать вообще тогда? Чувичка-чу. Гнать ее. Принц-тюлень. Как? Ты нашла? Чувичка-чу. Смотри. Врагами кикиморы являются домашние кошки и собаки. Они могут дать ей однажды отпор и победить. И она будет их избегать. Не уйдет, но будет их избегать. Но могут не победить. И тогда она будет и их мучить до смерти. Чувичка-чу. Вот что на одном форуме нашла. Понятно же, что никто не поверит. Никто и не верил. Объясняли всякой ерундой. Никакой критики не выдерживали эти объяснения, если они вообще были. И поди докажи обратное. Не получится и не надо. Главное, что я понимаю, что к чему. А странное творилось прямо у меня на глазах. Кошка была у нас. Привезли из другого города. Хорошая кошка, не старая, ласковая. Я видел, что ее кто-то планомерно убивает. Сначала, когда она пропала. Не особо волновались. У них же бывает такое. Уйдут, придут. А потом она вернулась еле живая. Главное, внешне никаких ран. Я очень обрадовался, что вернулась. Но кошка совершенно не могла находиться в доме. Орала, как от боли. Глаза выкатывала в ужасе. Не бешеная. Вовсе нет. Мы проверяли. Но ее на руках в дом заносишь, только на пол ставишь. Тут же вылетает наружу, как пробка. С таким криком, будто ее кто-то пнул. Потом даже к крыльцу боялась подходить. Только приблизиться. И приседает к земле, уши назад, даже шипела иногда. А так нормальная кошка, как обычно. Ластилась, не царапалась. Ее наша собака приютила у себя в будке. Мы все удивлялись. Собака не то что к будке. Вообще кошек к себе не подпускала. Гоняла только так. С удовольствием даже. А тут словно чуяла что. Кошка умерла в итоге. Бабушка даже не пыталась объяснить ничего. Просто постаралась проигнорировать. Хотя я точно знаю, что все понимала. После несчастной кошки взяли в дом кота. Злого, как шайтан. Тощего, кусачего. Никого, кроме меня, к себе не подпускал. Прожил до старости. 12 лет. И всякий раз, как кот собирался выходить из дома, он садился и мяукал в угол моей комнаты. Сосредоточенно, упорно, глядя всегда в одно и то же место. И всегда меня предупреждал, мол, я ухожу. Мне, конечно, никто не верил. Отмахивались. А кот конкретно мне показывал. Я в этом углу, кстати, стул поставил. Так кот никогда на него не садился и тем более не ложился. И почему-то из семьи тоже этим стулом никто не пользовался. Даже если по каким-то причинам стульев не хватало, этот никогда не брали. Какая-то прямо мебель-невидимка. Принц-тюлень. Капец. Чувичка-чу. Кикимора боится плакун травы. Принц-тюлень. Это еще что за мистический артефакт? Чувичка-чу. Погоди, ищу. Чувичка-чу. Дербенник и валисный. Если тебе это о чем-то говорит. Смайл, смех. Принц-тюлень. Говорит, что я вообще не понимаю ничего в травах. Смайл, смех. Чувичка-чу. Это медонос. Смайл, смех. Принц-тюлень. А я не пчела. Эх. Чувичка-чу. Да видела ты его. Просто кто ж знал, что это плакун и дербенник. В любом случае, его только летом можно добыть. Принц-тюлень. А ничего более подходящего нет? Чувичка-чу. Есть. Настой папоротника. Принц-тюлень. О, это да! Это подходит! Чувичка-чу. Вот, кстати, можжевельника боится. У тебя есть ведь наверняка из можжевельника какие-нибудь деревянные подставки. Принц-тюлень. Предлагаешь ходить с деревянными подставками? Напихать их по карманам и на шею повесить? Смайл, смех. Чувичка-чу. И еще шерсть верблюжью с росным ладаном положить под шесток. У вас есть шесток? Принц-тюлень. Конечно, и не один. Весь в шерсти нашего домашнего верблюда и в росном ладане. Смайл, смех. Чувичка-чу. 16 февраля надо взять можжевеловый и полынный веник и подмести пол, приговаривая. Ах ты гой еси, кикимора домовая, выходи из Горюнина дома скорее. Они то задерут тебя калеными прутьями, сожгут огнем полымем, черной смолой зальют. Принц-тюлень. Только 16 февраля? Смайл удивления. Чувичка-чу. Можно еще 17 марта? Принц-тюлень. И когда этого предлагают жить? Чувичка-чу. Тут не указано. Чувичка-чу. Можно еще нательный крест накинуть? Принц-тюлень. На эту нечисть? Чувичка-чу. Да. Принц-тюлень. На шарики пыли? Или на жуткую тварь, вместо того, чтобы бежать и спасаться. Чувичка-чу. Так предлагают. Чувичка-чу. Но ты всегда можешь вместо этого избить ее мужскими штанами. Принц-тюлень. Чем-чем? Чувичка-чу. мужскими штанами. Я не вру, так пишут. Принц-тюлень. Так и вижу, как я хожу по квартире, размахивая папиными брюками. Чувичка-чу. А ты попробуй. Смайл-смех. Может, тебе понравится? Смайл-смех. Принц-тюлень. А посерьезнее ничего нет. Без клоунады. Чувичка-чу. Если ее вам наслали, то найти и уничтожить манилку. И в любом случае закрыть переход. Ты наверняка уже догадалась, где он в вашей квартире. Принц-тюлень. Похоже, я знаю, где он. Так его можно закрыть? Как? Чувичка-чу. Ну, не то чтобы закрыть. Это, мне кажется, невозможно. А вот как бы помешать оттуда всякой нечисти лезть. Принц-тюлень. Ну и чего? Ты нашла? Чувичка-чу. Нет. Вообще. Грустный смайлик. Чувичка-чу. Только историю про кикимору и манилку. Там, правда, называют ее полтергейстом. В статье журнала Парапсихологического общества за 1992 год рассказ, как питерскую семью изводил какой-то дух. Их сыну незнакомец, якобы для мамы, долг передал. Деньги. И сумма-то какая-то совершенно идиотская. Типа 317 рублей. Они не знали, кто это. И никто им должен не был. А когда взяли из этих денег некоторую сумму, то есть использовали их, у них началось. Холодильник падал, кирпичи, записки с угрозами и матом. Оказывается, соседи позавидовали и к какой-то своей родственнице-ведьме обратились. Вот она и наслала. Деньги — манилка. Ну, там совсем сказочная история про неизвестно откуда взявшегося старика, который незнамо как всю ситуацию исправил. И старик этот из деревни, которую потом не могли найти ни на картах, ни в реальности. Будто бы ее еще во Вторую мировую войну спалили вместе со всеми жителями, и с тех пор на том месте нет ничего. В общем, оставшиеся деньги они соседям обратно подбросили. Но неизвестно, что было потом с соседями. Принц-тюлень. А в этом журнале ничего не пишут, как избавиться без помощи старика? Чувичка-чу. Предлагают радикально. Покинуть квартиру, дом. И при этом лучше всего за собой все разрушить. Принц-тюлень. Идиотизм. Смайл, крик. Чувичка-чу. Есть только как не пускать ведьму в дом. Принц-тюлень. А этот способ действует только, чтобы не впускать? Или с двух сторон работает? Чувичка-чу. С двух. Она не сможет войти или не сможет выйти. Принц-тюлень. Годится. Пиши, я на всякий случай попробую. Этот способ, надеюсь, без всякой там слюны единорогов и травы, пережеванной горным троллем. Чувичка-чу. Лол, к счастью, все элементарно, Ватсон. Ты удивишься. Чувичка-чу. Берешь ножницы, или булавки, или иголки, и втыкаешь в дверную притолоку справа вверху, то есть в правый верхний угол. Вообще, лучше говорят, в порог, и даже можно топор воткнуть. Но у тебя вряд ли есть топор. Но надо делать все это незаметно для других. Принц-тюлень. Топор незаметно не воткнешь. Смайл-смех. Чувичка-чу. «А, так он у тебя все-таки есть!» Смайл-смех. Чувичка-чу. «В общем, что-то металлическое, железное и с острием. Даже если воткнуть снизу в стол, то тоже ведьма не сможет войти или выйти, если в этот момент она в доме». Очень странно, что точно так же типа порчу наводят, иглами и булавками в притолоке. И наоборот. Получается, что ритуал в любом случае работает, и все зависит от конкретного человека, который его проводит. Принц-тюлень. Ладно, я попробую. Это несложно совсем. Чувичка-чу. И знаешь, что еще? Не оглядывайся. Игрушечник. Когда он студентом подрабатывал в одной мелкой торговой фирме, в его обязанности входило забирать товар со склада. Администратором работала молодая девушка чуть постарше его. Совершенно обыкновенная, даже неприметная. Классическая серая мышка, в толпе взглядом не зацепишь. Имя ее все время забывал. Однажды он случайно заметил у нее на столе вырванный из блокнота листок с изображением какого-то здания. Сначала даже решил, что фотография. Настолько все четко и реалистично изображено. Каково же было его удивление, когда девушка совершенно без эмоций сказала: «Да это я рисую». Он не поверил. Принялся вертеть фотографию под разными углами. Но это действительно был рисунок на обычном блокнотном листочке, обычной шариковой ручкой. Профессиональный, отличный. Кажется, это был первый и последний раз, когда он так долго и не по работе разговаривал с администратором. «Вообще я не умею рисовать», — честно рассказала она. «Если специально пытаюсь, то получаются какие-то убогие каляки. Да я и не люблю рисовать, мне неинтересно». Но в какие-то, ничем не обусловленные моменты, она берет ручку, только синюю шариковую, только с мягким стержнем. И на любой подходящей поверхности, будь то оборотка квитанции, блокнотный листок, картонная коробка, начинает рисовать. Никогда не думает, что именно изображает. Портреты неизвестных ей людей, какие-то пейзажи, случайные предметы. Быстро, без исправлений, без набросков. Рисунки, неизменно вызывающие всеобщее восхищение, она вообще никак специально не хранит и с легкостью раздаривает желающим. Я нарисую, отложу в сторону. А потом кто-нибудь приходит и такой: «О, это же мой брат! Не знал, что вы знакомы!» А мы и не знакомы. Просто рисовала, и все. Или приходил вот курьер. Узнал дом своего детства. Он тогда ничего ни в одном ее рисунке не узнал. В другой раз уже ни одной бумажки у администратора не валялось. А новых она не рисовала. Равнодушно пожала плечами. Похоже было, что все эти рисунки ей вообще неприятны. А потом что-то завертелось, и он то ли перешел на другую работу, то ли эта девушка-художница ушла. В общем, для него рисунка не было. Странно, что он вспомнил об этой художнице только сейчас. Вспомнил, когда у него появилась девушка, первая в его практике, которая не заметила ни одной игрушки. Смотрела и не видела. Он при ней шил, а она ни разу не спросила, не заинтересовалась. Не было нужды щелкать пальцами, потому что она словно нарочно избегала любых подобных ситуаций. Точно так же, как избегала любых разговоров про то, что она — ведьма, хотя сама же первым делом так и представилась ему. Они познакомились очень странно. Странно, потому что он не запомнил самого факта знакомства. Кто-то их представил друг другу? Или они сами? Где это произошло? Ощущение было, что знакомы 100 лет. Возможно ли, что однажды он уже шил для неё?